Глава 6. Волшебство благоприятных и неблагоприятных чисел. На протяжении всей истории люди обращали внимание на то, что определенные числа имеют сильное воздействие на удачу и даже на судьбу человека. Много веков существует нумерология. Существуют магические квадраты, например, квадрат Пифагора. Своя магия благоприятных и неблагоприятных чисел есть и в фэншуй. В формате данной книги мы рассмотрим с вами самые популярные комбинации и сочетания чисел, которые, по мнению древних даосских мастеров, обладают наибольшим воздействием на нашу жизнь, принося как благоприятное течение энергии, так и неблагоприятное. Значение чисел фэншуй. Первое. Ваша дата рождения. Число, месяц и год, когда вы родились, уже сами по себе являются благоприятными для вас числами. Самый простой метод привлечения денежной удачи – найти бумажную купюру, в номере которой есть хотя бы одна дата вашего рождения. Это может быть либо день, либо месяц, либо год. Конечно, лучше всего, чтобы совпадало две даты вашего рождения. Данную купюру нужно помазать ароматическим маслом пачули, маслом мяты или нероли, и положить в специальную шкатулку, либо в сейф. Это будет ваш самый простой денежный талисман. Данная купюра будет привлекать к вам деньги. Но это еще не все. Вы можете рассматривать любую цифру, связанную с вашей датой рождения, как хороший знак. Например, дом, в номере которого есть одна из цифр вашего рождения. Номер паспорта, в котором также есть цифры вашего рождения. Или номер банковской карты. Все это – знаки благоприятной удачи. Второе. Ваше число Гуа. Можете рассчитать свое число Гуа по дате рождения в любом из доступных интернет-источников. Здесь я не буду останавливаться на этом. Скажу лишь о том, что существуют следующие числа Гуа. 1. Элемент воды. 2. Элемент земли. 3. Элемент дерева. 4. Элемент дерева. 5. Элемент земли. 6. Элемент металла. 7. Элемент металла. 8. Элемент земли. 9. Элемент огня. Если вы выбираете дом или квартиру, в котором присутствует ваше число Гуа, это однозначно хороший знак. Точно так же вы можете использовать свое число Гуа при выборе номера телефона, номера машины и так далее. Существует особое сочетание чисел, которые считаются наиболее благоприятными и могущественными. Это так называемое сочетание чисел Хо-Ту. Сочетание чисел Хо-ту. 1-6. Удача в коммерции, в бизнесе, интеллектуальная деятельность. 2-7. Большое богатство, финансовая независимость. 3-8. Лидерство, постоянный рост, прогресс. 4-9. Прорыв в бизнесе, слава и богатство. Как использовать эти комбинации? Прежде всего, обращайте внимание на то, какие люди вас окружают. Допустим, если ваше число Гуа 8, а у вашего делового партнера число Гуа 3, то ваше взаимодействие, скорее всего, принесет вам постоянный рост и прогресс. Также обращайте внимание на номер дома, телефона, номер машины, в которых есть данные комбинации. Это также очень благоприятно. Белые числа фэншуй. Белые числа фэншуй относятся к разряду летающих звезд и способны принести очень большую удачу, в зависимости от того, в какой сектор вашего дома или квартиры они попадают. Существуют летающие звезды года, месяца и даже дня. Самые счастливые цифры фэншуй – это цифры 1, 6, 8. С 2024 года к этим цифрам еще добавилась цифра 9, так как мы перешли в 9-й период на 20 лет до 2044 года. Число 1 символизирует воду и приносит деньги, а также победу во всех начинаниях. Очень хорошо, если оно попадает в северный сектор вашего дома. Активизируется фонтанчиком или другим водным объектом, например, аквариумом. Число 6 символизирует небесную удачу и активизируется либо металлом, либо кристаллом. Число 8 символизирует землю и постоянную удачу, говорит о стабильных взаимоотношениях, счастье и удаче в финансах. Активизируется элементом земли и небольшим фонтанчиком. Число 9 – знак огромной удачи во всех коммерческих делах, слава, величие и успех. Активизируется огнем, красным цветом и специальными талисманами. Вы сможете творить настоящие чудеса, активируя эти благоприятные летающие звезды в своем доме. Ознакомиться с летающими звездами на текущий год вы можете в моих ежегодных календарях по фэн-шуй, где я даю подробный прогноз. Неблагоприятные числа фэн-шуй. Они также относятся к летающим звездам, и я рекомендую вам относиться к ним весьма и весьма серьезно, так как они обладают большой силой и несут с собой разные виды неприятности. Это цифры 3, 5, 7. Число 5 – самое опасное число в данном периоде. С ним всегда связаны неприятности, конфликты, разводы и несчастные случаи. Нейтрализуется металлом, особенно специальной металлической пагодой. Число 3 – очень неблагоприятное и несчастливое. Несет с собой конфликты, разводы и в тяжелых случаях преследования со стороны государства и судебных инстанций. Нейтрализуется огнем, специальными средствами, такими как Алачакра, изображение космической черепахи и Кситигарбха. Все эти символы можно приобрести на моем сайте. QR-код будет позже. Число 7. Также очень неблагоприятное и опасное число. Символизирует насильственный отъем денег, предательство, обман и даже вооруженное нападение, насилие. Нейтрализуется элементом воды и специальными изображениями фэн-шуй в виде синего слона и носорога. Если вы всерьез заинтересовались энергиями фэн-шуй, то рекомендую вам следить за летающими звездами года и месяца, так как эти числа могут располагаться не только поодиночке, но и объединяться. Например, если в вашу спальню попадает неблагоприятная энергия числа 5 в виде годовой звезды, а в каком-то месяце туда приходит и месячная пятерка, то проблем и несчастья не избежать. В этом случае совершенно необходимо обладать даже начальными знаниями фэн-шуй, чтобы нейтрализовать негативное и опасное влияние несчастливых звезд. Универсальные благоприятные числа. Вся магия фэн-шуй изначально строится на так называемом квадрате Ло-Шу. Перечисленные выше числа и их сочетания базируются на движении звезд внутри этого квадрата. Сам по себе первоначальный квадрат Ло-Шу считается волшебным и магическим, так же, как и траектория полета звезд, которая называется сигилла. Даосские мастера фэн-шуй утверждают, что сигилла полета летающих звезд сама по себе приносит счастье, так же, как и сам классический квадрат Ло-Шу. Магический квадрат Ло-Шу. 4-9-2-3-5-7-8-1-6. Существует самый простой, я бы сказала, для ленивых, ритуал для привлечения благоприятных энергий магического квадрата и улучшению общей энергетики вашего дома. Ритуал с магическим квадратом Ло-Шу. Возьмите небольшой лист плотной бумаги. Аккуратно начертите на нем последовательность цифр квадрата Ло-Шу. Затем совместите цифры квадрата с компасными направлениями, таким образом, чтобы единица была направлена на север, а девятка была направлена на юг. Расположите данный квадрат где-то в вашей прихожей. Усилите ритуал тремя секретами: мантра, мудра, сутра. Дополнительным штрихом для активации этого ритуала будет расположение на квадрате Ло-Шу фигурки черепахи. Подружитесь с магическими числами фэн-шуй, и вы убедитесь в их силе и действенности.